Слезы мои глаза, молитве уста, и каждый стук сердца мой погружен в тебя. Как долго ты ждал меня, мой Бог? Я буду искать тебя всей жизнью моей. Дыханием своим прошу меня согрей. Растает пусть лед моей души. Прости, подними меня, святой мой Господь. Я верю в твою жертву, Бог, и в твою любовь. Не надо больше ничего, быть рядом с тобой. Больше нет, теперь ты со мной. Любовью твоей согретый твоей рукой. Ты снова обнял меня, мой Бог. Пусть слезы мои глаза, молитве уста. Я каждой мыслью погружен в тебя. Растаял весь лед моей души. Прости, подними меня, святой мой Господь. Я верю в твою жертву, Бог, и в твою любовь. Не надо больше ничего, быть рядом с тобой, святой Господь. Прости, подними меня, святой мой Господь. Я верю в твою жертву, Бог, и в твою любовь. Быть рядом с тобой, Иисус, я твой, навеки навеки твой.